Глава вторая. Как бы ни привлекала волков жизнь в деревне, как бы по-семейному не проходили их вечера, а братья все же планировали возвращение в столицу. Близнецы днями пропадали в лесу, собирая бабуле остатки грибов и ягод, нагуливая жирок и сбивая лапы от усталости. Старушка, тем не менее, заставляла своих промысловиков помогать ей в заготовке овощей, заполняя полки уже нового погреба. Борис расстарался, и в ведении электростанции Петровны отошли шикарные апартаменты, где удобно расположился любимый ею самогонный аппарат, а также все необходимые ингредиенты для перегонки роскошных наливочек. Стратегический запас огненной воды хранился тут же, заботливо расставленный на полках под бдительным оком старушки. В старом доме семьи Ивановых обосновался отец Бориса, который объявил, что мешать молодым не желает, тем более за последнее время к отставному генералу приезжало слишком много сослуживцев, которые нарушали покой деревни. Ввиду беременности и сурового нрава снохи, будущий дед решил не слишком мозолить глаза медведицы. Маша не одобряла алкогольных возлияний, и от запаха перегара уже трижды морщилась от тошноты, что тут же отбило желание у генерала портить воздух рядом с ней. «Не дай бог что-то случится, а я потом останусь виноват», почти в ужасе произнес Илья Николаевич, собирая вещи из спальни, которую занимал в доме сына. «Хренушки, я хочу внуков обнять в ближайшее время». Так без особых споров старый медведь оккупировал соседский дом и даже делился планами укрепить и достроить его. Волки переехали за молодоженами и бабулей, чтобы лично проверить жилище и по привычке помогать старушке, которая давала им ценные указания на день за завтраком. «Сегодня надо метку прикупить на зиму», – объявила баба Эля, когда вся честная компания уселась за широким столом. «Где его раздобыть?» Зычно поинтересовался Илья Николаевич, который всегда ел с ними. «В Орловке есть пасека», — сообщила старушка. «Но надо ехать». «Сколько брать?» — усиленно жуя спросил Кир, поглядывая на подстилочку, где дремал бублик. «Прошлой зимой хватило 5 трёхлитровых банок», — задумчиво вспоминала бабуля. «А в этом году даже не знаю». «Теперь тут еще 2 больших медведя, плюс родятся еще 2 маленьких», — с улыбкой напомнил Борис. «Надо брать 15 штук. Сегодня съездим, договоримся», — категорично сообщил генерал, серьезно сдвинув брови. «Только не на вашей таратайке», — в один голос воскликнули близнецы. «Не сикать тут», — захохотал Илья Николаевич. «Машина-зверь. Сам боюсь, но зато нигде не застрянем». Борькин батя уже успел обзавестись машиной, больше напоминавшей армейский вездеход с функциями сарая на колесах. Впервые прокатившись на этом звере, близнецы выползли из него слегка ошалевшими и поклялись никогда больше не повторять данный опыт. Кир в этот момент держался за макушку, а Яр – за нос. Как выяснилось позже, пассажиров в салоне болтает, как во время 9-бального шторма в море. Удовольствие от езды получал только водитель, он же владелец, он же будущий дед медвежьего семейства. Женщины сразу же благоразумно отказались даже приближаться к этакой адской машине. После долгих препирательств недовольные близнецы залезли в армейский бобик, так как Борис заявил, что сегодня помогает Маше разносить пенсию, а его супруге противопоказано таскать тяжести. Дима же со вздохом напомнил, что кто-то в семье должен работать и присматривать за бабулей. Довольный генерал обещал вернуться через 1–1.5 часа, но явились медовые промысловики только к вечеру. Маша с Борей уже вовсю накрывали ужин, когда за воротами затарахтела самоходная военная установка, по недоразумению названная автомобилем. «Явились!» – вздохнула бабуля, шаркая в сторону панорамного окна. Услышав зычный бас генерала, Дима тут же нахмурился, хотя все еще оставался в гостиной, где занял удобный диван для работы. «Выгружаемся, зайцы!» – пророкотал старый медведь. «Не ссыте, поболит чутка и пройдет. Крепче будете!» Удивляло, что в ответ волки только промычали что-то неразборчивое. «Ой, блядь!» – тихо выдохнул Дима, предчувствуя проблему. «Что случилось?» – тут же поинтересовался Борька. «Сейчас узнаем», – поморщился волк. В этот момент бабуля у окна удивленно ахнула, и все домочадцы поспешили на крыльцо, чтобы узнать причины ее беспокойства. Во двор уже прошли медовые добытчики, занося банки с пасеки. Если генерал был весел и даже бодр, то на волков смотреть без слез невозможно. «Етить-колотить!» – возмутилась старушка. «Это что еще за татаро-монгольская ига?» «Не фмифно, бабуль!» – буркнул, судя по одежде, Кир. Увидев заплывшие до неузнаваемости лица братьев, Дима лишь глубоко вздохнул, сдерживая поток ругательств. Сложив руки на груди, волк догадался, что поездка за медом удалась на славу. «Чё случилось?» – изумленно спросил Борис, стоя рядом с ним. «Бцёлы!» – буркнул Яр и, мотнув головой в сторону генерала, добавил. «И я не колаюсь!» Виновник проблемы от души заржал и, уперев кулаки в бока, с улыбкой сообщил. «Я лишь сказал, что пчелы только дураков кусают». «А затем вы паую ударили», — возмутился Кир. «Чтоб доказать», — нахмурившись, ответил медведь. «Меня ж не покусали». «Дурашкая идея», — проворчал Яр. «А нечего было по пасеке носиться, как угорелым», — загоготал Илья Николаевич. «Зато меда добыли». «В зопу этот мед!» — взвыл Кир. «Чего так долго?» — мрачно спросил Дима, желая прервать бесполезные пререкания. «Да пока добрались до Орловки, немного заплутали по дороге», — отмахнулся генерал и, улыбнувшись, добавил. «Зато обратно с ветерком доехали». Последний эпитет пострадавшие волки снабдили недовольными мычаниями, которые вновь заставили старого медведя заржать. «Вот ирод!» – возмутилась бабуля, ткнув в нового родственника своей палочкой. «Покалечил детей и хохочет!» «Кто ж виноват, что пчелы учуяли дураков?» – хмыкнул старый медведь. «Ну что ж, нихао!» – с едва скрываемой ухмылкой произнесла Маша. «Пожалуйте в дом!» Услышав китайское приветствие, Дима не выдержал и, склонив голову, тихо заржал. Борька с Ильей Николаевичем гоготали во все горло, за что заработали недовольство бабы Эли и презрительные взгляды близнецов. Хотя, если честно, заплывшие щелки вместо глаз в любом случае выглядели одинаково. «Не смешно!» – строго и даже грозно произнес Яр, проходя мимо них, чем вызвал новый взрыв хохота. Бабуля с Машей тут же стали оказывать первую помощь пострадавшим. Медведица, аккуратно орудуя пинцетом, вынула остатки пчелиных жал по двое близнецов, а баба Эля всучила им половинки луковиц, которыми велела натереть опухшие места. Для острых носов оборотней запах стоял просто оглушительный. Не морщилась только бабуля. «Вы сегодня спите на улице», – проворчал Дима, дергая носом. «Конечно», – поддакнула старушка. «Ночь проведите в шкурке, и завтра будете как новенькие». «Жрать хочу», – проворчал Яр. «У меня язык распух», – пожаловался Кир, которого соскучившийся бублик уже усердно облизывал, причиняя боль. Волк лишь гладил песика, не отгоняя от себя и стойко перенося ласку питомца. «Скоро пройдет», – посочувствовала Маша. Ужин прошел шумно. Близнецы пытались есть, несмотря на дискомфорт, а генерал поведал, как все случилось. «Да, признаю, не стоило стучать по улью», — сокрушенно вздохнул довольный медведь, ничуть не сожалея о произошедшем. «Да я и не сильно стукнул. Так, совсем чуть-чуть. А эти мелкие заразы повылетали и давай жужжать. Пацаны, блин, тоже молодцы. Как заметались по полю». «Насу закусай», — мрачно вставил Кир, роняя в тарелку половину ложки супа. «Да я понял», — выразительно приподняв брови, ответил старый медведь. «Вы же визжали, как девки на сеновале». Услышав нелестное сравнение, оба пострадавших волка отбросили ложки и явно собрались учинить драку. «Ешьте», — велел Дима, пресекая кровопролитие. «И так уже весь стол забрызгали». «В общем, пока с хозяином договорился», — продолжил рассказ Илья Николаевич. «Пока мед в машину загрузил, этих зайцев уже нормально так покусали. Поймал и бегом марш домой за помощью. Но медок хороший, прямо как надо». «Я так и знал, что вы не спешили на помощь», — зло буркнул Яр. «Мод жрали там». «Дегустировал», — веско поправил волчью версию медведь. «И потом, я же не мог без меда из-за вас вернуться. Или того хуже, с плохим. Маше сейчас нужны только хорошие продукты». Услышав в этом оправдании свое имя, медведица благоразумно промолчала, лишь приподняв брови от удивления. Хотя никого за столом слова хитрого медведя не провели. Близнецы возмущенно скинули головы от тарелок с ужином, бабуля поджала губы, сурово сощурившись. Медведи-молодожены недоуменно переглянулись, а Дима лишь покачал головой, чувствуя, что никогда игры этих троих не закончатся. За последние 20 лет, что они знали Илью Николаевича, старый медведь и отец их друга не раз и не два втягивал младших волков в проказы. Однажды генерал заманил их на полигон, где подсунул близнецам учебную гранату. Кир чуть не посидел, а Яр потом орал благим матом. Но они отомстили медведю, выпросив покататься на настоящем танке и спрятав его в кустах, а позже заявив, что машину угнали. Матом орал уже генерал, заплевав волков слюной, и после обнаружения боевой единицы пинком под зад выгнал туристов. Буквально. Через год Илья Николаевич пожаловал в столицу на какое-то заседание и остановился у сына. Соседи, учуяв приезд старого знакомца, отомстили медведю, заменив все моющие средства в ванной на крем для депиляции. Через 2 дня боевой генерал был гол как колено. Везде. К удивлению волков, Илья Николаевич не орал, а пил. Много и горько, бухтя что-то про радиацию. Дима заставил близнецов признаться в содеянном, и тут уж старый медведь от души проверил свои легкие, разоравшись матюгами на 3 этажа. До отъезда генерала шутники жили в офисе. Вспоминая все, что творили эти трое, старший волк лишь качал головой. Они с Борькой не вмешивались в игрище, держа нейтралитет. Так что пчелы стали лишь легким штрихом в общей картине взаимоотношений. Как и погони, и периодические драки, а также попойки и распевание песен советской эстрады. Хотя от последнего никто не мог отвертеться. «Я так понимаю, завтра мы никуда не едем», — философски уточнил Дима, разглядывая покусанные и опухшие лица братьев. «Боюсь, вы паспортный контроль не пройдете». «Пока морда не зазывет, я никуда не поеду», — буркнул Яр. «Я тоже», — поддакнул то ли Кир, то ли его китайский аналог. «Даю вам неделю на лечение», — вздохнул старший волк, не удержавшись от смешка. «Бестолочи».